Глава 4. Набег. В устье реки Фаля стояло на якоре роскошное судно. Постройкой коего, не щадя денег, заведовали самые лучшие инженеры. Судно снаряжалось для далекого плавания, и туда сносили запасы и амуницию, так что вокруг маленькой кузницы, так же, как и в деревне, было необыкновенное оживление. Сэр Джон Киллигрю, казалось, был накануне осуществления своих планов о постройке порта. Этому немало способствовала его дружба с мастером Лайонелем Трейселяном. Сэр Оливер поддерживал Трура и Хелстон и был против этого проекта. Лайонель, наоборот, поддержал сэра Джона перед парламентом и королевой. Лайонель не был так умен, как его брат, но зато он был очень хитер. Он отлично учел, что хотя, может быть, в будущем Хелстон, Трура и Трейселяновские поместья пострадают из-за развития так выгодно расположенного порта. Но это уж вряд ли будет при его жизни. А пока он может приобрести содействие сэра Джона в его ухаживании за Розамундой Годольфин, и тогда поместье Годольфин сольются с его поместьями. Все же не следует думать, что ухаживание Лайонеля шло быстро и гладко. Хозяйка замка Годольфин не выказывала ему особой благосклонности. И даже для того, чтобы избавиться от его назойливого ухаживания, отпросилась у сэра Джона Киллигрю сопровождать его сестру во Францию, так как муж последний был назначен туда посланником. После смерти ее брата сэр Джон стал ее опекуном. Мастер Лайонель очень скучал в ее отсутствии, но, ободренный уверениями сэра Джона, что в конце концов он победит, в свою очередь покинул Корнвалис и отправился путешествовать. Он некоторое время провел при дворе в Лондоне, где, кажется, имел успех. А потом отправился во Францию, чтобы навестить королеву своей мечты. Его постоянство, скромность ухаживания, очевидная преданность стали понемногу побеждать сопротивление дамы его сердца, как вода подмывает камень. Но все же она никак не могла заставить себя забыть, что он был братом сэра Оливера, человека, которого она любила, и который убил ее брата. Между ними стояли две вещи — призрак той прежней любви и кровь Питера Годольфина. Об этом она напомнила сэру Джону, когда вернулась в Корнвалис после двухлетнего отсутствия, указывая на эти обстоятельства как на причины того, что союз между нею и Лайонелем Трейселяном невозможен. Сэр Джон не согласился с нею. «Дорогая моя», — сказал он, — «надо подумать о вашем будущем. Вы теперь совершеннолетняя и сама себе госпожа, но не годится женщине жить одной. Пока я жив и пока я в Англии, это ничего. Вы можете бесконечно продолжать жить здесь, в Барвинаке, и я думаю, что вы очень умно поступили, покинув одиночество замка Годольфин. Но примите во внимание, что если я уеду, вы снова будете одна». «Я предпочитаю быть одинокой, чем в обществе человека, которого вы мне навязываете». «Как нехорошо так говорить», — запротестовал тот. «Вот как вы отплачиваете за преданность этого юноши, за его терпение». «Он брат Оливера Трейселяна», — ответила она. «Разве он еще мало за это пострадал? Кроме того, ведь они даже не братья». «Все же очень близкие родственники», — сказала она. «Если хотите меня выдать замуж, найдите мне другого мужа». На это он ей ответил, что лучшего мужа, чем он ей выбрал, трудно найти. Он указывал на соседство их поместий и на то, что хорошо и выгодно будет их соединить. Он настаивал. Его настойчивость еще усилилась, когда он принял решение снова отправиться в море. Наконец, под давлением желаний обоих мужчин, она согласилась. Решив вырвать из своего сердца главное препятствие, о котором она из стыда ничего не сказала сэру Джону. Дело в том, что, несмотря ни на что, любовь ее к сэру Оливеру не умерла. Она часто ловила себя на мыслях о нем и сравнивала его с братом. Бывали даже моменты, когда она старалась найти оправдание для своего бывшего возлюбленного. Она допускала, что Питер сам вызвал его, что сэр Оливер выносил от Питера оскорбление за оскорблением, пока, так как он был только человеком, чаша его терпения не переполнилась. Она сердилась на себя за эти мысли, но не могла от них избавиться. Душа ее стремилась к Оливеру, и она не могла побороть этого стремления, и в ней даже жила надежда, что он когда-нибудь вернется. хотя она отлично понимала, что от этой встречи ей легче не будет. Когда сэр Джон убил в ней надежду на это возвращение, он неведомо для себя поступил очень умно. Со времени исчезновения сэра Оливера они ничего не слышали о нем, пока не явился Пит со своим письмом и со своими рассказами. Они, как и весь мир, слыхали о корсаре Сакр-эл-Баре, но были далеки от сопоставления его с Оливером Тресселяном. Теперь, когда благодаря свидетельству Пита его личность была установлена, было нетрудно убедить суд признать его вне закона и передать Лайонелю наследство. Так ее надежда, что он когда-нибудь вернется, навсегда пала. Вероятно, это и помогло ей согласиться на то будущее, которое приготовил для нее сэр Джон. Ее обручение было объявлено, и она была, если и не страстно любящей, то все же доброй и кроткой невестой Лайонеля. Он был доволен. Он не смел требовать большего, но надеялся, что время и обстоятельства вызовут ответную любовь. Она была одинока, а он всецело отдался ей. На этом основании начала расти ее привязанность к нему. И, видя, что они такие друзья, сэр Джон радовался своей мудрости и начал снаряжать роскошное судно «Серебряная цапля» для своего будущего путешествия. Осталась всего неделя до свадьбы, и сэр Джон горел нетерпением. Свадебные колокола должны были быть сигналом к его отъезду. Когда они умолкнут, серебряная цапля расправит свои паруса. Был вечер 1 июня. Вечерний благовест замолк, и в большой столовой Арвинака, где общество собиралось ужинать, были зажжены огни. Там собралось всего несколько человек. Только сэр Джон, Розамунда с Лайонелем, засидевшимся в этот день, и лорд Генри Гот, наш хроникер, наместник королевы со своей женой. Они гостили у сэра Джона и должны были прожить еще неделю, чтобы присутствовать на свадьбе. В замке шли приготовления к отбытию сэра Джона и его опекаемой. В башенной комнате сидело около дюжины портных, которые под руководством Салли Пентрис изготовляли приданное. В тот самый момент, когда сэр Джон вел своих гостей к столу, сэр Оливер Тресселен высаживался на берег за милю оттуда. Он решил не огибать мыса Пенденис. Он спустил на воду две шлюпки и отправил в них на берег около 30 человек. Лодки эти возвращались два раза, пока сотня его корсаров не выстроилась на чужеземном берегу. Вторую сотню он оставил для охраны судна. Он взял с собой столько людей в предприятие, с которым справилась бы четверть этого количества, только для того, чтобы благодаря этой численности избежать бесполезной жестокости. Совершенно незамеченный, он взобрался с ними по холму в Арвинак. Идя по родной земле, он был близок к слезам. Кто мог предсказать ему такое возвращение? Кто мог думать, когда он в молодости бродил здесь со своими собаками и с ружьем через плечо, что когда-нибудь он, ренегат-мусульманин, будет переводить через эти дюны орду неверных, чтобы напасть на жилище сэра Джона Киллигрю из Арвинака? Мысли эти поколебали его, но он быстро оправился, когда подумал о своих незаслуженных страданиях, когда вспомнил, за что он пришел отомстить. Прежде всего он направится в Арвинак к сэру Джону и Розамунде и заставит их, наконец, выслушать правду. А потом в Пеннероу предъявить счет Лайонелю. Массивные железные ворота были заперты, как и следовало ожидать в этот час. Он постучал, потайная дверь открылась, и оттуда высунулся фонарь. В тот же миг фонарь этот оттолкнули, и сэр Оливер ступил через порог во двор. Схватив одной рукой сторожа за горло, сэр Оливер передал его своим людям, быстро заткнувшим ему рот. Сделав это, они все молча прошли ворота. Все вперед вел он их почти бегом к высоким окнам, откуда им гостеприимно лилась навстречу струя золотого света. Со слугами, встретившими их в холле, они поступили так же, как с привратником. Их движения были так быстры и осторожны, что сэр Джон и его гости совсем не подозревали об их присутствии до того, как распахнулась дверь. То, что они тогда увидели, заставило их несколько минут просидеть в столбнике. Лорд Генри рассказывает нам, как он вначале предположил, что это маскарад, сюрприз, приготовленный обрученным арендаторами сэра Джона или крестьянами Смисика и Пенникум-Уика. Он добавляет, что эта уверенность подтверждалась тем, что у всей этой орды заморских гостей не было никакого оружия. Хотя те явились на всякий случай хорошо вооруженными, но по приказу их предводителя ни одного лезвия не было видно. То, что надо было совершить, они должны были совершить голыми руками и без пролития крови. Таков был приказ Сакр-эл-Бара, а его приказа никто не смел ослушаться. Сам он стоял во главе легиона темнокожих людей, одетых во все цвета радуги, с головами, обвязанными тюрбанами разных оттенков. Он мрачно посмотрел на общество. А общество удивленно смотрело на этого гиганта в тюрбане с властным лицом цвета красного дерева, с черной раздвоенной бородой и со странными светлыми глазами, сверкавшими как сталь из-под его черных бровей. Произошло минутное молчание, как вдруг Лайонель Тресселиан, точно ослабев, со стоном откинулся в кресле. Серые глаза с жестокой улыбкой смотрели на него. «Я вижу, что вы, по крайней мере, узнаете меня», — сказал Сакр-эл-Бар своим глубоким голосом. «Я был уверен, что могу положиться на братскую любовь, для которой не существует изменений, произведенных временем». Сэр Джон вскочил на ноги. Его худое смуглое лицо покраснело, а из уст его вырвалось проклятие. Розамонда сидела, словно окаменев от ужаса, смотря на сэра Оливера широко открытыми глазами и ухватившись руками за стоявший перед ней стол. Они тоже узнали его и поняли, что это не маскарад. «Сэр Оливер Тресселиан!» — ахнул Килигрю, и лорд Генри Гот повторил точно эхо. «Сэр Оливер Тресселиан!» «Нет, не сэр Оливер Тресселиан!» — был ответ. «А Сакр-эл-Бар, гроза морей, ужас христианства! Отчаянный корсар, которого вы, вашей ложью, жадностью и фальшью создали из корнвалийского джентльмена! Я явился сюда с моими морскими ястребами, чтоб предъявить вам давно просроченный счет». Описывая то, что он видел своими собственными глазами, лорд Генри рассказывает нам, как сэр Джон бросился снимать со стены оружие, как Сакр-эл-Бар произнес только одно слово по-арабски, и по этому слову полдюжины его чернокожих бросились на сэра Джона, как охотничьи собаки на зайца, и свалили его наземь. Леди Генри вскрикнула. Супруг ее, кажется, ничего не предпринял, или же он по скромности умалчивает об этом. Розамунда, побледнев как смерть, наблюдала за происходящим. А Лайонель в ужасе закрыл лицо руками. Но ничего ужасного не произошло. Корсары просто положили сэра Джона лицом вниз и связали ему руки за спиной. Сакр-эл-Бар наблюдал за их действиями со своей ужасной улыбкой. Когда все было окончено, он что-то сказал и указал на Лайонеля, который в ужасе вскочил, издав какой-то нечленораздельный звук. Ловкие коричневые руки обвили его точно бесчисленные змеи. Его подняли на воздух и быстро унесли. На одно мгновение он очутился лицом к лицу со своим братом. Глаза ренегата, точно два кинжала, впились в эту бледную, объятую ужасом человеческую маску. Потом спокойно, по обычаю мусульман, он плюнул ему в лицо. «Прочь!» — крикнул он. И Лайонеля пронесли сквозь расступившуюся толпу корсаров, наполнявших вестибюль. «Какую жестокость замыслили вы!» — крикнул сэр Джон Килигрю. Он поднялся на ноги и гордо и угрюмо стоял, связанный. «Не хотите ли вы убить своего брата так же, как убили моего?» — спросила Розамунда, наконец заговорив первый раз и поднявшись со стула. Легкий румянец залил ее бледные щеки. Она увидела, как он вздрогнул, как насмешка и гнев исчезли с его лица. Через минуту оно снова стало гневным. Ее слова изменили все его намерения. Они пробудили в нем глухой гнев. Они остановили те объяснения, которые он собирался ей дать и которые он не желал давать теперь, после ее слов. «По-видимому, вы любите этого щенка, который был моим братом», — сказал он, усмехаясь. «Я хотел бы знать, будете ли вы любить его, когда ближе узнаете. Хотя в женщине ничто меня не удивило бы, а все же интересно бы посмотреть. Я не прочь исполнить свое желание, а потому не разлучу вас, по крайней мере, сейчас». Он приблизился к ней. «Пойдемте со мной, сударыня», — приказал он и протянул руку. Теперь, кажется, лорд Генри решил действовать. «Тут, — пишет он, — я бросился, чтобы защитить ее. Собака! — крикнул я. — Ты заплатишь за это!» «Заплачу! — ответил он, насмешливо захохотав. «Я уже заплатил. Поэтому-то я и пришел сюда». Сэр Оливер снова произнес короткую арабскую команду, после чего дюжина чернокожих оттащила наместника королевы и привязала его к стулу. Теперь, когда сэр Оливер стоял лицом к лицу с Розамундой, лицом к лицу после долгих 5 лет, он понял, что уверенность в этой будущей встрече ни на минуту не покидала его. «Пойдемте, сударыня», — твердо сказал он. Секунду она смотрела на него с ненавистью и негодованием своими глубокими темно-синими глазами. После этого быстро схватила со стола нож и взмахнула им. Но он также быстро схватил ее за руку, и нож упал на землю, не причинив ему вреда. Она потеряла сознание. Инстинктивно он обнял ее и держал так в течение 1 секунды, вспоминая, как она последний раз лежала на его груди 5 лет или более тому назад под зеленой стеной замка Годольфин у реки. Какой пророк мог бы предсказать ему, что следующий раз он будет держать ее при таких обстоятельствах? Все это было ужасно и невероятно, точно кошмар больного мозга. Он обнял ее за талию, поднял на свои могучие плечи и повернулся к выходу. Дело его в Арвинаке было закончено. Даже лучше в некотором отношении, чем он ожидал, и в то же время хуже. «Назад! Назад!» — крикнул он своим пиратам. И они так же тихо, как пришли, устремились обратно, не издав ни звука. Сакар Элбар несся так легко, словно лежащая в обмороке женщина, которую он нес, была лишь плащом, перекинутым через его плечо. Перед ним 50 чернокожих несли его связанного брата. Один только раз, спускаясь с высот Арвинака, Оливер остановился. Он посмотрел на лес, закрывавший от него дом в Пенароу. Он, как мы знаем, собирался навестить его. Но в этом теперь не было необходимости, и он чувствовал какое-то разочарование. Они добежали до берега и добрались до судна, о присутствии которого никто не подозревал. Был ветер, и они сразу же двинулись в путь. На Караке Сакар Элбар отнес Розамонду в каюту и запер из предосторожности дверь на палубу. Лайнеля он приказал опустить в темный трюм, чтобы он мог лежать там и обдумывать то, что с ним произошло, пока брат не решит его судьбу, так как ренегат все еще не пришел ни к какому решению. Сам он провел ночь под звездами и многое передумал. Как-то встретит его Азад, если он приедет в Алжир, не имея ничего на борту, после того, как он подвергал опасности жизни 200 правоверных. Как воспользуются этим его враги в Алжире и сицилианка, жена Азада, которая ненавидит его ненавистью, родившуюся из ревности. Это обстоятельство, по-видимому, толкнуло его к рассвету на дерзкое и отчаянное предприятие. Встретив голландское судно, направлявшееся домой, он погнался за ним, хотя отлично знал, что его корсары неопытны в такой борьбе, и они никогда не решились бы на нее с другим предводителем. Но их вера в Сакар-эл-Бара победила все сомнения. Голландское копье проломило несколько звеньев кольчуги Сакар-эл-Бара и нанесло ему поверхностную рану, на которую он не обратил внимания. Голландская рапира нашла это незащищенное место и, добравшись до него, свалила его окровавленного на палубу. Но он вскочил на ноги, сознавая так же ясно, как и они, что если он падет, все будет потеряно. Вооруженный маленьким топором, который попался ему под руку, когда он упал, он пробился к борту, прислонился спиной к перилам и с помертвевшим лицом, залитый кровью из своей раны, хриплым голосом понукал своих людей, пока победа не перешла на их сторону. По счастью, это произошло очень скоро. Потом, словно его поддерживала только сила воли, он свалился как сноп. Пораженные горем корсары снесли его обратно на палубу. Если он умрет, победа их будет бесплодной. Они положили его на приготовленное для него ложе посреди судна на главной палубе, где его меньше всего могла беспокоить качка. Мавр, врач, осмотрев его, сказал, что рана тяжела, но не настолько, чтобы надо было отказаться от всякой надежды. Однако лихорадка уменьшилась, и сознание вернулось к нему только когда они подошли к Гибралтару. Голландец, как сообщили ему, следует за ними. И на борту его находятся Али и некоторые другие, а Караку ведет эта собака Джасперлей. Когда Сакар Элбару сообщили ценность добычи, когда он узнал, что в придачу к 100 здоровых мужчин, которых продадут в рабство в Сак-эл-Абиде, Был груз золота и серебра, жемчуга, амбры, пряностей и слоновой кости и менее ценных предметов, вроде шелковых тканей, таких роскошных, какие им еще не попадались на морях, то он понял, что свою кровь он пролил не напрасно. Если он явится в Алжир с этими двумя судами, взятыми в плен во имя Аллаха и его пророка, нечего будет бояться того, что могли против него сделать в его отсутствие его враги и хитрая сицилианка. Потом он осведомился о своих двух пленных англичанах и узнал, что о них заботился Отмани. Он был вполне удовлетворен и впал в легкий подкрепляющий сон.